«Я остаюсь здесь до появления Леды», — заявил Веблен и взвизгнул. Этот звук напугал меня дважды, ибо его тут же повторил попугай. Оказалось, что громадный негр, подойдя сзади, больно ткнул моего друга пальцем в бок. «Половина концерна», — пояснил Веблен, — «напоминает, что я пренебрегаю работой. Одна из женщин проводила гостя, надо привести комнату в порядок. Не уходи, я вернусь сию же минуту, а по дороге забегу в конуру и принесу тебе письмо кузины. Ты увидишь, что оно существует, и фотографию Леды с кошкой». «Один вопрос, британец. Это Лавиния?» «Да», — ответил он, убегая трусцой в сторону двора под пристальным взглядом негра. Кошка не пошла за ним. Она потерлась о мои ноги. «Если бы я захотел, я мог бы взять ее с собой. Я не стал дожидаться своего несчастного друга и покинул его навсегда. Кажется, я все-таки расплатился, вышел на улицу. К счастью, сразу нашел такси и вернулся на корабль. Вдохнув особый пароходный запах, я почувствовал себя дома, и меня охватила неимоверная слабость, сотканная из облегчения и радости. Наверное, Веблен не ошибся. Мне и впрямь почему-то было страшно.